Глава 5. Ночь. Насыпь с узкоколейкой давно скрылась из виду. Дозиметр утихомирился и больше не действовал на нервы зашкаливающим индикатором. Вот только спокойней от этого не стало. Чем дольше шли, тем больше подступала усталость. От нее постепенно сдавали нервы. Да еще это тишина. С одной стороны, было не до разговоров, с другой, в молчании каждый оставался наедине со своими мыслями и своим безумием. Ни то, ни другое радости не добавляло. Леся устала. Держалась молодцом, но видно было, каким трудом дается ей кажущееся спокойствие. Ворожцову хотелось подойти к ней, успокоить, прижать покрепче и дать выплакаться. С Наташкой все было значительно хуже. Временами она затихала и, казалось, немного успокаивалась. Даже начинала реагировать на окружающее. Но стоило только взгляду зацепиться за темное запекшееся пятно на блузке, как лицо ее бледнело, в глазах вспыхивал панический ужас, а на смену ему мгновенно приходил стеклянный блеск. Словно сознание Наташи отгораживалось от мира толстым витринным стеклом. Мазила топал удивительно тихий и напуганный. Поначалу Ворожцову казалось, что мелкий бодрится, потом подумалось, что он легче других воспринял жуткую смерть Сергуни. А потом... Потом Ворожцов начал подозревать, что до Мазилы просто не дошло произошедшее, не влезло в сознание, не дотянулось до кишок. Сейчас, судя по лицу, начинало доходить. Что-то похожее происходило и с Тимуром. Сперва тот храбрился, а после прохода через тоннель как-то потерялся. Словно по его внутреннему стержню что-то серьезно ударило. Но обвинить Тимура в тугодумии Ворожцов не рискнул бы. Возможно, тот столкнулся в туннеле с чем-то жутким. Но если так, что это было? Куда делось? И почему однокашник и словом не обмолвился об этом? Последний вопрос был риторическим. Если Тимур столкнулся с чем-то и оставил при себе, значит, не хотел пугать остальных. А пугаться, судя по его лицу, было чего. Ворожцов тряхнул головой. Все это догадки, не больше. А может, и вовсе плод его фантазии. Вокруг и без придумок опасностей хватает. И нечего лишние страшилки изобретать. Тимур вскинул руку, остановился. Девчонки с Мазилой послушно замерли. Ворожцов обогнул их, подошел к Тимуру. Тот молча кивнул куда-то в сторону. Приглядываться пришлось недолго. Даже несмотря на подступающие сумерки и буйные заросли, окружившие сторожку, остов избенки был виден издалека. «Обойдем?» – поежился Мазила, который тоже разглядел ветхую постройку за кустами. «Подойдем, а там посмотрим», – не согласился Ворожцов. «Куда чего девается?» – фыркнул Тимур. Ворожцов покосился на него. «Такой осторожный был», — пояснил Тимур. «А тут вдруг подойдем, посмотрим». «Если там опасность, лучше увидеть ее сразу, чем пройти мимо и оставить за спиной», — пожал плечами Ворожцов и зашагал к старушке. Тимур со своей манерой бодаться злил. Причем чем дальше, тем больше. Ворожцов даже затосковал по Сергуниным подначкам. У блондинчика оно выходило легко, естественно. Просто потому, что он сам был такой. Всегда с издевкой, всегда поперек. Тимур был другим, а противопоставлял себя по одной простой причине. И причина эта, как виделось Ворожцову, шла рядом. Он обернулся к Лесе, словно торопясь убедиться, что она и в самом деле здесь. А ведь прав на нее у Тимура не больше, чем у Ворожцова. Просто почему-то принято считать, что если у тебя плечи пошире и морда посмазливее, то ты имеешь право на девчонку. А если ты неприметный зануда, то ничего тебе не светит. Ворожцов с таким раскладом был не согласен. Зато Тимур, кажется, другого варианта не видел. Рассудить их могла бы сама Леся, но она молчала. Если уж по-честному, то никто из них не рискнул подойти и спросить у нее о главном в лоб. Они молча делили девчонку у нее за спиной, не особенно заботясь о том, что думает по этому поводу она сама. Наверное, так часто бывает. Добравшись до этой мысли, Ворожцов устыдился и запоздало подумал, что уж он-то будет честным и позволит ей выбрать самой. Лучше любить Лесю издалека и оставаться порядочным, чем наплевать на все, только бы ее добиться. Правда, тут же мелькнула мысль. Тимур точно не будет так благороден. Но он отогнал ее. В конце концов, благородство Тимура – дело Тимура. Тот словно услышал его мысли, нагнал и вышел вперед. Ворожцов не стал настаивать. Если ему надо идти первым, пусть идет. В конечном итоге не так важно, кто где идет. Важно, кто чего стоит. Дорога была чистой до самой развалюхи. И Ворожцов перевел ПДА в спящий режим. Старушка стояла мертвой, будто часовня на старом заброшенном кладбище. Опасности не ощущалось. Если кто-то и жил здесь, то очень давно. Да и негде тут было жить. Крыша обветшала и истлела настолько, что от нее осталась одна обрешетка. Стены выглядели немногим лучше. Пол сгнил, кое-где через рассыпающуюся в труху настил пробивались молоденькие деревца. Пахло сыростью, гнилью, тленом. Пока Ворожцов оглядывал строение снаружи, Тимур подсуетился и первым шагнул в дверной проем. Куда делась сама дверь, оставалось только гадать. Ворожцов переступил через пару порожков. В большой комнате, или, правильнее сказать, на месте большой комнаты, пол по центру прогорел. На этом месте темнело кострище. Доски настила почернели по краям прожженной дыры. Там же громоздилась кучка головешек. «Чего жалом водишь?» – подошел Тимур. «Гарью тянет», – поделился Ворожцов. «Спать здесь не стоит». «Это еще почему?» – возмутился Тимур. «Хочешь, спи здесь», – не стал спорить Ворожцов. «Я палатку снаружи поставлю и костер разведу». «Мы теперь делиться будем?» «Не я первый начал», – устало пожал плечами Ворожцов и вышел на воздух. Девчонки и Мазила стояли рядом, заняв выжидательную позицию. Ворожцов скинул рюкзак и принялся разбирать палатку. Тимур вышел из избушки-развалюшки чернее тучи. «Чего стоим? Темнеет. Мелкий, давай за дровами». Мазила неловко сбросил рюкзак. Посмотрел на сумеречную дымку, что окутывала опушку, скрадывая пространство между деревьями. «Я один не пойду», – пробормотал Мелкий как-то потерянно. «Козарезову с собой прихвати», – огрызнулся Тимур. Наташка выдавила из себя странный булькающий звук, но ничего членораздельного не сказала. Леся, что только-только опустила подругу, поспешно схватила ее за руку, подбадривая. «Зачем ты так?» сказала с мягким укором Тимуру и повернулась к Мазиле. «Идем». Тот заторопился, засуетился, будто ему предложили что-то постыдное. Ворожцов оторвался от палатки. «Погодите». Поднялся, подошел и отдал Лесе ПДА. «Датчик включен. Осторожнее там». Леся приняла прибор с благодарностью. Мазила уважительно кивнул. «Спасибо, сталкер». «Идите уже, сталкеры!» – сердито проворчал Тимур, хотя распоряжений не требовалось. Леся и Мелкий уже топали к лесу. Наташка села на рюкзак и вперила стеклянный взгляд в пятно на блузке. Оно словно и притягивало ее, и пугало. Ворожцов заметил это давно и всерьез опасался за ее психику. «Наташ!» – попросил он как мог мягко. «Там в рюкзаке консервы и крупа. Доставай пока. Ужин готовить будем». Он хотел отвлечь ее, успокоить, переключить. Но вкрадчивые слова произвели обратное действие. Наташа побледнела и быстро-быстро замотала головой. «Сереже не нравилось, как я готовлю», – пробормотала она. Губы ее затряслись, глаза заблестели. Ворожцов поспешно отвернулся, боясь, что она разревется. Унимать чужие слезы он никогда не умел. А еще она первый раз назвала Сергуню Сережей. Никогда, кажется, так его не называла, пока тот был жив. Ни в школе, ни здесь. А теперь, когда его нет... Ворожцов передернул плечами. Теперь его нет. Теперь всем стало понятно, что это не шутки. Поначалу, после первого шока, даже назад бежать хотели. Правда, потом вспомнили, что назад пути нет. Вперед идти страшно и опасно, а назад, туда, откуда едва убежали, невозможно. Вперед. А куда вперед? Цель этой прогулки теперь не казалась такой значительной. Никто не собирался так дорого за нее платить. Что они скажут, когда вернутся? Своим родителям, родителям Сергуни. Как объяснят, что их сын? Ворожцов сглотнул и поспешно отогнал мысль. Это все потом, когда вернутся. Если вернутся. «Тимур, ты чего рычишь?» — спросил он, чтобы хоть как-то отвлечься. «В туннеле встретил кого?» «Никого не встретил», — бесцветным голосом отозвался Тимур. «А чего тогда завелся?» «Тебе причин мало. Слушай, Ворожцов, ставь палатку и не лезь ко мне со своими психологическими консультациями. Лечи вон!» Тимур глянул на Казарезову, осекся. Брякнул первое, что пришло в голову. «Брата своего лечи!» Ответить хотелось, но продолжать перепалку Ворожцов не стал. «Какой смысл? Нафиг, от греха подальше!» Он повернулся к Наташке, позвал. «Наташ, подержи тент, пожалуйста». Казарезова подошла, как сомнамбула, на негнущихся ногах. Но хоть подошла, услышала, отреагировала. Уже хорошо. Не успели закончить с палатками, как вернулись Леся и Мазила. Леся тащила большую охапку хвороста. Мелкий волок две подрубленные под корешок сосенки. «Небольшие». Но Ворожцов здраво рассудил, что две такие дуры сам бы он в одиночку не дотащил. А Мазилу зря зовут мелким. Физически пацан развит отлично. Костер занялся мгновенно. И вода в котелке вскипела раньше, чем окончательно стемнело. Кашу варили Леся с Ворожцовым. Готовка получилась волнительной. Особенно, когда наклонялись над котелком, чуть не сталкиваясь лбами. Тимур подглядывал на это со стороны. И при любом удобном случае взглядом напоминал Ворожцову, где его место. Но на взгляды, да и на самого Тимура, сейчас было наплевать. Рядом Леся. Они делают что-то вместе, и это сближает. Во всяком случае, Ворожцову хотелось так думать. А еще из головы не шел Сергуня. Ворожцов размышлял о странностях человеческой натуры. Днем казалось, что ужас произошедшего не отпустит никогда, а сейчас... Ничего не изменилось. Сергуня все так же мертв. На блузке Наташкиной все то же спекшееся пятно. И сами они все в том же жутком лесу на краю зоны. А жизнь, как ни крути, продолжается. И трагедия, такая страшная и такая непереносимая, уже отдалилась. Боль притупилась. Когда блондинчика размазало в аномалии, Ворожцову казалось, что он никогда больше не сможет есть мясо. А сейчас не только он, даже Казарезова трескает кашу с тушенкой за обе щеки. Видимо, организм берет свое. Оно и правильно. Телу до лампочки душевное терзание. Иди оно на поводу у рефлексии, человечество давно бы вымерло. «Кто дежурить будет?» – спросил мелкий, облизывая ложку. «Все по очереди», – отозвался Тимур. «Сначала Ворожцов, потом ты, утром я. Девчонок не эксплуатируем». «Чего это ты утром?» «Под утро спать больше всего хочется», – охотно поделился Тимур, «а я себе как-то больше доверяю». Ворожцов отвернулся. Знал, что Тимур посмотрит на него, знал, что уже смотрит. Чувствовал. Потому и отвернулся. Никак не поймет, что им сейчас надо быть единым целым, а не грызть друг друга. Только вместе смогут выйти, поодиночке не выбраться. Окончательно стемнело. Лес зашевелился, зашуршал невидимой ночной жизнью. Звуки были незнакомыми и пугающими, разве что костер трещал привычно. Старушка высилась рядом страшным остовом с черными провалами дверей и окон, похожая на огромное мертвое животное. Кто здесь жил раньше? И когда было это раньше? Говорят, до взрыва, после которого образовалась зона, был еще один взрыв. Рванула атомная станция. Ворожцов даже читал об этом, но это было давно, еще до его рождения, и казалось преданием глубокой старины, как революция 17-го года или Отечественная война 12-го. Леся собрала миски, ополоснула, сложила на траву в тамбуре и полезла в палатку. «Спокойной ночи», — сказала, снимая кроссовки. «Наташ, ты идешь?» «Мне в туалет надо», — тихо поделилась Козарезова и просительно посмотрела на Ворожцова. «Проводишь?» Сверкнули в темноте глаза Тимура. Победно сверкнули, будто он только что выиграл крупное сражение. Ворожцов вздохнул, поднялся и кивнул. «Конечно». «Только ты вперед иди», — шепнула Наташка, чтобы услышал только он. «Я боюсь». Ворожцов молча побрел к кустам. Оставлять Тимура с Лесей ему не хотелось, но не бросать же напуганную девчонку одну в темном лесу. Наташка тихонько шлепала сзади. Даже шаги ее стали какими-то подавленными, притихшими, сломленными. Ворожцов зашел за деревья, остановился перед кустами, включил налобный фонарик, посветил. На всякий случай поводил из стороны в сторону налодонником. «Чисто». Кивнул Наташке. «Давай». Козарезова шагнула к кустам, расстегнула пуговицу, замялась. Посмотрела на Ворожцова с мольбой в глазах. «Только ты не уходи, пожалуйста». «Не уйду», — пообещал Ворожцов. Наташка сделала пару шагов, присела. Вжикнула молния. Ворожцов отвернулся, лишая девчонку источника света. «Посвети!» – мгновенно донеслось от кустов. Стараясь не смотреть, Ворожцов повернул голову. Куда бы глаза спрятать? А Сергуня, наверное, сейчас бы пялился. Хотя, если бы не Сергуня, Наташке проводник не понадобился бы. Снова чиркнула молния. Зашуршала. Ворожцов открыл глаза, только теперь сообразив, что зажмурился от греха подальше. «Все?» — Наташка кивнула. «Тогда идем». Стараясь не смотреть на Козарезову, он зашагал к костру. Но Наташка, словно нарываясь на неловкость, догнала, схватила под руку с таким остервенением, с каким тонущий цепляется за соломинку. У костра никого не было. Из одной палатки доносилось сопение мозилы. Из другой тихое перешептывание. Чертов Тимур все-таки увязался за Лесей. Что он ей там сейчас втирает? На что подговаривает? Чего хочет? Кровь застучала в висках. Ворожцов сел возле костра и опустил голову на руки. Наташка, как приклеенная, опустилась рядом. Только сейчас он заметил, что ее трясет. То ли замерзла, то ли нервы совсем сдали. «Обними меня», — попросила она едва слышно. В первый момент ему показалось, что ослышался. Ворожцов посмотрел на Наташу. Та подалась к нему, в глазах бурлило что-то безнадежное. Ему стало страшно. «Слышишь?» — добавила Наташка чуть громче. Ворожцов неловко раскинул руки, обнял. Она прижалась к нему всем телом, подалась вперед. Он не понял, скорее почувствовал, что тянется для поцелуя. Тянется, ждет ответа от него, от Ворожцова. А он? Он думал о том, что происходит сейчас там, в палатке. О том, что шепчет Тимур Лесе. Поцелуй вышел неуклюжий. Совсем не такой, какого ждала Наташка. Ворожцов прижал ее крепче к себе, лишая возможности повторить попытку. Наташа затихла. Какое-то время сидела тихо, как мышь. Потом спросила совершенно отчетливо и трезво, словно не было того безумия, которое терзало ее весь день. «Мы ведь все так, как Сережа?» «Нет», — помотал головой Ворожцов, чувствуя, что сам до конца не верит тому, что говорит. «Нет, все будет хорошо. Мы доберемся, куда планировали, и выйдем из зоны». «Неужели твой брат не мог поближе экспериментировать?» «Аппарат надо было настроить на аномалию», — попытался объяснить Ворожцов то, что сам не совсем понимал. «Где аномалию нашли, Там и настроили. Безумие какое-то. Пробормотала Наташка, вызывая в его памяти образы из прошлого. «Безумие какое-то», – качает головой Лёшка Эпштейн. «Лёшка – старинный друг брата. Павел учился с ним в школе, потом в институте. Лёшку выперли с 4-го курса за неуспеваемость. Но он всем говорит, что сам ушёл. Отчасти это правда. Если бы Лёшка захотел, мог бы восстановиться. Но гордость заиграла, и он ушел, сказав, что не желает иметь ничего общего с теоретиками, рассусоливающими на ровном месте и не знающими, о чем говорят. Павел говорит, что это ребячество. Ворожцов верит брату, но гордая поза Лешки подкупает и вызывает уважение. На выпады Лешки Павел не отвечает. «Это дурь, Пашек», – продолжает поддевать Эпштейн. Павел терпеть не может, когда его называют Пашиком. Лешка это знает. И дразнится ли направлено? Полная дурь. Павел Ворожцов и его научный руководитель, кабинетный червяк Василий Александрович Иванченко, попрутся в зону отчуждения проверять свои теоретические выкладки. «Ну да», – поддается брат, задетый за живое. «Профессор Иванченко, конечно, ни черта не знает. Потому он и профессор. То ли дело недоучка Эпштейн. Он все знает уже по факту фамилии». Вообще Павел не антисемит, но когда Лёшка достает его своими подначками, брат вспоминает про еврейские корни приятеля и начинает по ним топтаться. Лёшка не обижается. Наоборот, веселится еще больше, чувствуя, что загнал Павла в угол. И это правда. Потому что если у брата есть другие аргументы, он даже шуток на тему жидов не отпускает. «Давай-давай», – забавляется Эпштейн. Рожа у него хитрая. Усмешка гадкая. «Обижай бедного еврея. Весь мир тысячи лет обижает. Так чего бы господину Ворожцову не присоединиться? Вас, евреев, иметь, только болт тупить», – огрызается Павел и, спохватившись, смотрит на Ворожцова. «А ты чего тут сидишь, уши развесил?» – набрасывается Павел на младшего брата, чтобы компенсировать собственную вину. «Оставь пацана в покое», – вступается за младшего Эпштейн и поворачивается к нему, игнорируя негодование Павла. «Слушай меня», – говорит он Ворожцову, – «никогда не связывайся с современной наукой. Ученые – это те, которые практики естествоиспытатели, а всякие профессора, что по кабинетам сидят, определения вводят и диссертации строчат – это пустышки. Графоманы от науки, занимающиеся наукой ради науки. Как они могут о чем-то судить, если этого чего-то ни в глаза не видели, ни в руках не держали?» Ворожцов кивает. Павел злится. Лёшка Эпштейн, наверное, имеет право так говорить. В институте он учился, хоть и не окончил. Но поступил сам, с первого раза, без блата и подношений. И первые 2 года учился на отлично. Потом пошли спецпредметы, практика, и Лёшка как с цепи сорвался. В итоге вылетел, бросил все, сменил специальность и начал мотаться по всему СНГ, привязываясь правдами и неправдами к различным экспедициям, от археологических до геолого-разведочных. «Ты сейчас о чем, провокатор иудейский?» – бесится Павел. «У нас есть прибор. Это наша разработка, практическая, между прочим. А про аномалию нам из лаборатории, которая их изучает, подробные выкладки прислали». «Прибор ваш испытаний не проходил и нифига не работает», – продолжает дразнить Эпштейн, услыхав про иудея. «Он не работает в отсутствии аномалии», – не соглашается Павел. «Если его настроить на аномалию, а на аномалию его никто не настраивал, испытаний в полевых условиях прибор не проходил, значит, на текущий момент утверждать, что он работает, мы не можем». «Ну так мы идем проверять его в полевых условиях», – взрывается Павел. Эпштейн издевательски хохочет, хотя за издевкой Ворожцову слышатся звенящие нотки, будто Лёшка заранее похоронил экспедицию брата и, подзуживая Павла, пытается отговорить его от опасной затеи. «Кто вы?» – насмеявшись, спрашивает он. «Два старых пердуна из института, которые только и умеют, что учебники из чужих теорий компилировать. Да ты, аспирант недоделанный, да кучи. Ты хоть понимаешь, куда вы лезете?» «Понимаю». «Нет, не понимаешь. А если понимаешь, скажи, зачем?» Павел встает, проходит по комнате туда-сюда, принимает позу, с какой, должно быть, читает лекции студентам, говорит излишне напыщенно. Даже Ворожцов при всей любви и уважении к старшему брату чувствует фальшь. Человечество с древних времен мечтало найти средства для омоложения. Алхимики искали эликсир молодости, врачи. «Это ты своим студентам задвигай», – кривит рожу Эпштейн. «Мне, пожалуйста, сухой остаток». «В сухом остатке наша кафедра занимается, как ты знаешь, проблемами омоложения, а наша лаборатория разработала теорию о направленном аномальном влиянии на человеческий организм для омоложения. И мы создали прибор, который поможет использовать свойства аномалий во благо. А ты представляешь себе, как ведет себя эта аномалия в обычных условиях?» «Я читал документацию», – чеканно отвечает Павел. «Документацию?» Эпштейн тоже начинает злиться. Встает и подходит к Павлу. «А книжки в детстве приключенческие читал? Читал, как морды таранят в уличных драках? Читал? Знаешь?» Павел смотрит непонимающе. Лёшка резко вскидывает руку. Следует короткий замах. Ворожцову кажется, что брат сейчас получит крепкий удар по лицу. Он уже готов увидеть, как брызнет кровь из расквашенного носа, но кулак Эпштейна останавливается в сантиметре от переносицы. Лёшка опускает руку. Павел смотрит оторопело. Невысокий, сухощавый, кажущийся безобидным Эпштейн в ярости меняется и становится крайне опасным. «Читал? Знаешь?» – повторяет он уже спокойно. «И как помогло бы это тебе сейчас?» Павел садится. Он все еще изумленно моргает. Видно, оторопь не прошла. «Я тебя не понимаю», – говорит он с какой-то новой послушной интонацией. «То ты называешь нас кабинетными учеными и обвиняешь в незнании реалий, то ты бросаешься на нас же за то, что мы вылезаем из лаборатории и идем навстречу этим реалиям. Где логика?» «Логика есть», – отвечает Эпштейн. «Просто каждый должен заниматься своим делом. Есть люди, которые знают, что такое зона и как туда ходить». «И отдать им успех всей разработки?» – вскидывается Павел. «Нет уж, дудки. Если все случится так, как мы рассчитали, то это Нобелевская премия. Такими вещами, с кем попало, не делятся. И ты готов ради этого жизнью рисковать? Ради того, чтобы люди могли молодеть?» «Ради того, чтобы побитые возрастом пожилые женщины могли снова с радостью смотреть в зеркало, могли быть красивыми, ради того, чтобы мужики забыли о возрастных болячках, которые возникают не от вирусов, а от старости, ради этого, да, я готов рисковать». Лёшка безнадежно машет рукой, смотрит на Ворожцова и выдает устало. «Твой старший брат – идиот». Вжикнула. Ворожцов вздрогнул, возвращаясь к реальности. Не сразу сообразил, что резкий звук, заставивший подпрыгнуть от неожиданности, всего лишь звук открывающейся молнии тента. Из палатки девчонок высунулись тимуровы конечности. Все четыре. Верхние принялись натягивать на нижние высокие ботинки и шнуровать их. Задремавшая было в объятиях Ворожцова Наташка подняла голову, отстранилась и сонно сощурилась. «Наташ, ложись спать», – сказал Ворожцов. Козарезова, которая, отродясь, сколько он себя помнил, не реагировала на его слова, послушно встала и пошла в палатку. Вот как. До цели еще не добрались, а что-то в каждом из них уже поменялось. Странная мысль промелькнула и растаяла, как приземлившаяся на ладонь снежинка. Наташка нырнула в палатку, к костру подошел Тимур. Ворожцов недобро поглядел на него. «Чего зыришь?» – с издевкой спросил Тимур и уселся рядом. «Ты что там делал?» – сквозь зубы процедил Ворожцов. «А тебе какое дело?» – с вызовом ответил Тимур. «Я ж тебя не спрашиваю, что ты тут с Козарезовой обжимался». «Дурак!» – беззлобно бросил Ворожцов. «Это не то, что ты подумал». «А я вообще ничего не думал. Это ваше с Козарезовой дело. Понятно? Я в него не суюсь, и ты в мои дела не суйся». Внутри что-то напряженно задрожало. Ворожцов сглотнул. «Уверен, что это твое дело?» «Уверен», – отозвался Тимур. «С двумя сразу крутить, Это как-то нехорошо, правда? Не засни и не забудь мелкого разбудить». Тимур поднялся и исчез во второй палатке. Вжикнула молния, шлепнулись один за другим на землю ботинки. Снова вжикнуло, и все стихло. Ворожцов остался один. Сейчас он чувствовал это неожиданно накатившее одиночество очень остро. И неважно, что рядом были палатки, за тонкими стенками которых спали люди. Они находились сейчас будто в другом измерении. Материя ограждала их от леса, создавая иллюзию защищенности. Они спали в своем коконе, в своей скорлупке. А Ворожцов сидел один на один с затухающим костром среди ночи и леса. Лес шуршал, скрипел, стонал и пугал непривычными чужими звуками. Прошлую ночь они провели, сказать честно, еще не в зоне. Сегодня спали тоже на самом ее краешке. Но даже от этого краешка веяло такой жутью, что Ворожцов был вынужден признаться себе. Ему страшно до дрожи. И воспоминания о событиях последних дней смелости не добавляют. Костер притух. Пламя поутихло, словно кто-то повернул вентиль на газовой горелке. Синеватые язычки лишь изредка пробегали теперь по красным головешкам. От углей жара было больше, чем света. Наверное, именно поэтому Ворожцов увидел свечение, которого раньше то ли не было, то ли он не замечал. Свет был неярким, ядовитым, фосфорисцирующим. Светилось что-то внутри сторожки. Судя по отсвету, источник был невелик и располагался под самым окном. В животе неприятно сжалось. Так стискивало кишки в детстве на качелях, когда, забывшись и потеряв контроль, раскачивался до опасного предела и вдруг соображал, насколько сильно мотает. Понимал, что еще чуть-чуть и перекрутится на 360 градусов. Рука сама нащупала поленья. Он подкинул пару дровин на угли, вспыхнуло. Языки пламени с жадностью стали облизывать сухое дерево. Ворожцов подхватил толстую ветку, сунул одним концом в костер, подождал, пока займется, и поднялся уже с импровизированным факелом в руке. До сторожки было всего ничего. Держа перед собой полыхающую ветку, он осторожно приблизился к чернеющему оконными провалами остову. Ядовитое свечение никуда не делось, но в свете самопального факела его было практически невозможно различить. «Кто здесь?» – позвал Ворожцов шепотом. Никто не откликнулся. Наверное, стоило бы разбудить остальных? Хотя бы Тимура. Мысль была здравой, но вместо того, чтобы последовать ей, Ворожцов шагнул внутрь сторожки. Словно что-то манило. На полу было много мусора. Днем здесь казалось чище. Вроде бы даже вообще ничего такого не валялось. Вспоминалось разве что прожженная в полу дыра и кострище. В темноте при свете факела каждый камушек, каждый черепок от разбитого много лет назад цветочного горшка, каждый клочок полиэтилена отбрасывали внушительную, пугающую тень. Пол казался просто заваленным всяким хламом. Хотя умом Ворожцов понимал, что ничему новому здесь взяться было просто неоткуда. Скрипнуло. Дыхание у Ворожцова перехватило, сердце заколотилось, и только в следующую секунду понял, что скрипнуло у него под ногами. Прислушался. Тишина. «Да никого здесь нет», — сказал он вслух, чтобы себя подбодрить. Светилось под третьим от двери окном. В дальней комнате, а вернее в том, что от нее осталось, тоже никого не было. Фосфорисцировал небольшой предмет под окном. Ворожцов подошел чуть ближе, замер в нерешительности. Снова выставил перед собой затухающий факел, стараясь получше разглядеть источник света. Предмет больше всего напоминал крупный кристалл, усыпанный, как морской еж, желтыми светящимися иголками. Свет расходился метра на полтора-два. Так мог бы выглядеть какой-нибудь уникальный предмет. Но те редкие артефакты, которые Ворожцову довелось видеть за пределами зоны, не светились. Догадка пришла сама с собой. Рука метнулась в карман, пальцы нащупали на ладонник. ПДА пискнул. Ворожцов навел прибор на светящуюся штуку. Дозиметр ожил, показывая наличие фона. Счетчик не зашкалило, но излучение было довольно сильным. Ворожцов подошел ближе, поддел кристалл почти погасшим концом ветки и словно хоккеист зафиндюрил кристалл в центр комнаты. Желтое свечение прокатилось по темному пространству, провалилось в обугленную дыру в полу и затаилось между досок. С улицы его теперь незаметно. А то увидит какой-нибудь мазила и начнется. «Это же суперартефакт! Он же стоит бешеных денег, давай возьмем!» Сколько бы ни стоила эта штука, брать и таскать с собой радиоактивный кристалл Ворожцов не собирался. Разве что в специальный контейнер упаковать. Вроде такие есть у ученых и у сталкеров. Но они-то не ученые и не сталкеры. У них нужной тары нет. А пихать радиацию в рюкзак нет уж. Нафиг. Ветка, которую он использовал как факел, полыхнула на прощание и потухла. Желтое свечение в проломе выглядело жутковато. Стало страшно, как в детстве, когда просыпаешься посреди ночи и понимаешь, что совершенно один в темной комнате. Ворожцов поспешил наружу. После мрачной сторожки с захламленным полом место у костра выглядело родным, обжитым и безопасным. Мазилу Ворожцов разбудил через 2 часа. Мелкий вылез из палатки всклокоченный и помятый. Долго ежился, тер глаза. Ворожцов дождался, пока он окончательно проснется. «С дровами поэкономней», – посоветовал он Мазиле. «Горят быстро, запасли немного. Рассчитывай до утра, но смотри, чтобы не потухло совсем». «Угу», – кивнул Мазила. «Если что, буди». «Мы и сами с усами», – мужественно отозвался мелкий и передернулся. Скорее от холода, чем от страха, но на контрасте выглядело смешно. «Не храбрись», – усмехнулся Ворожцов и полез в палатку. Скинул обувь, куртку, завернулся в спальник. Стало тепло и уютно. Хотелось спать, но сон не шел. «Все-таки интересно, что за штуку он нашел в сторожке?» Мазила наверняка в курсе. Этот в теории знает все, что касается зоны. Сталкеров, оружия, артефактов и аномалий. Мелкий, кажется, перерыл весь интернет, перечитал все, что было доступно на эти темы. Ему вроде бы даже удалось пообщаться с какими-то бродягами вживую, если не врет. Мазила мог опознать находку, сказать, что это такое и сколько стоит. Но если ему показать штуковину и выяснится, что она дорогая, дело может принять нежелательный оборот. Да даже если эта ерунда ничего не стоит, с мелкого станется. Даром, что ли, фанатеет от местных реалий? Ворожцов наступил на горло собственному любопытству. В конце концов, не за артефактами они сюда пришли. Не стоила никакая светящаяся дрянь жизни Сергуни. У них совсем другая цель. «А что?» – метнулось вдруг в сознании. «Эта цель стоила его жизни?» Ворожцов открыл глаза. Сон как рукой сняло. Сердце гулко заухало в груди, не заболело, не защемило, но он очень явственно сейчас ощутил, что оно там есть. Или это совесть? Совесть, не совесть, а как смотреть в глаза Сергуниным родителям? Это сейчас все на нервах, а когда доберутся до цели и вернутся... Они-то получат то, зачем шли, а блондинчик уже никогда ничего не получит. Он умер, а им с этим жить. Ему лично с этим жить. Снова стало холодно. Неужели до него все это дошло только теперь? Он так умно рассуждал о том, что поняли и прочувствовали другие, а сам, кажется, до конца осмыслил произошедшее только теперь. Или даже теперь не осмыслил. Сколько раз ему еще придется прокручивать это в голове? Дернулся и забормотал что-то во сне Тимур. Ворожцов поспешил закрыть глаза. Разговаривать с ним, если вдруг проснется от кошмаров, не хотелось. Брат когда-то сказал, что все гуманисты – доморощенные трепачи, а на самом деле цель оправдывает средства. И кто бы что ни говорил, это так. Так всегда было и всегда будет. Рассуждают об этом обычно, когда цели и средства чужие, когда свои никто не болтает, просто идут напролом. Ворожцов тогда не мог спорить, потому что любой разговор на подобную тему был бы обычным трепом. Тем самым, о котором говорил брат, потому что у Ворожцова никогда не было такой цели, которая требовала бы что-то себе подчинить или что-то оправдывала. Сейчас цель возникла. И ситуация возникла, и Ворожцов готов был спорить с Павлом. Да, сейчас он мог бы сказать брату, что никакая цель не стоила того, чтобы 15-летнего пацана разметало по поляне между сосен. Хотя Павел, наверное, думал иначе. Но ведь у Павла была другая цель. Даже несмотря на то, что шли они в одно место, чтобы запустить один и тот же прибор. Ворожцов знал, как работает прибор. Его привлекало именно это знание. А Павел не знал, как он работает, но надеялся, что эта штука, настроенная на аномалию, подарит им с профессором Иванченко славу, почет и вечную молодость для всего мира по сходной цене. Сознание поплыло, мысли спутались, и Ворожцов увидел то, что уже видел когда-то. Павел стоит посреди комнаты, на полу рюкзак. Он заполнен лишь наполовину. Внутри самое нужное, точнее часть самого нужного. Остальное нужное и ненужное раскидано по всей комнате без всякой системы. Хотя брат находит в этом хаосе какой-то порядок. Именно в таком состоянии застает его Ворожцов. Их отпустили с последнего урока. Литераторша заболела. И он подлавливает дома брата. Павел сердится. Он старался уйти так, чтобы никто не знал о его уходе. Родители на работе, младший в школе. Он должен был уйти незамеченным, но малой пришлепал раньше времени и спутал планы. «Ты что здесь делаешь?» – ворчит Павел. «Отпустили пораньше», – бормочет Ворожцов, словно оправдывается. Хотя оправдываться не за что. «А ты?» «Вещи собираю. Я уеду на пару дней. Маме оставил записку, что буду в командировке». Ворожцов кидает сумку возле письменного стола, забирается в кресло с ногами и смотрит на брата с тем выражением, с каким вороны на кладбище наблюдают за похоронами. «Вы идете в...» Ворожцов осекается. «Не вздумай ляпнуть матери!» – сердито предупреждает Павел, глядя брату в глаза, и выдергивает у него из-под задницы бандану защитного цвета. «Но Леша ведь говорил...» – вспоминает Ворожцов беседу с Эпштейном двухнедельной давности. «Леша отличный парень», – чрезмерно мягко отзывается Павел. «Но много говорит и мало понимает. Все будет хорошо». Павел кидает еще что-то в рюкзак и оглядывает комнату. «Через несколько дней я вернусь, и если все получится...» Он рвет фразу и начинает мычать себе под нос попсовый мотивчик. Фальшивит он безбожно. Психолог из брата получается явно лучше, чем певец. «Тебе не страшно?» – спрашивает Ворожцов. Павел смотрит на младшего внимательно и вдруг улыбается. «Не страшно. У меня есть цель. А цель оправдывает средства. Всегда. И кто бы что ни говорил, это так. Так всегда было и всегда будет. Остальное трёп». Брат подмигивает Ворожцову и, подхватив рюкзак, идет на кухню. Тихо открывается холодильник, звякают друг о друга консервные жестянки. Брат снова начинает мычать. Уже и вовсе без мотива. Проснулся Ворожцов от невнятного мычания. Было светло. Мычал Мазила. Он сидел рядом в расстегнутом спальнике и тер побелевший указательный палец, поперек которого тонкой полоской была продавлена до синевы кожа. «Ты чего?» – не понял сосна Ворожцов. «Рука затекла», – пожаловался мелкий. «Палец ничего не чувствует, зараза. Как это тебя угораздило?» «Отлежал», – буркнул Мазила с непривычной для него интонацией. «Чего пристал? Проснулся? Вылезай. Я догоню». На мелкого это было совсем не похоже. Ворожцов озадаченно хмыкнул, выбрался из спальника и полез на свежий воздух. Доброго утра он не ждал, как и доброго дня. Надеялся только, что этот новый день будет к ним немного благосклоннее минувшего».